человека с револьвером. Тот согнулся в три погибели, сразу выпав из игры. Финнеган, словно смерч, кинулся к тому месту, где только что стоял Рэб. Он с налету получил от Рэба резкий удар рукой по затылку, а одновременно ногой в пах. Финнеган врезался в стену, отскочил от нее, повернулся и тут же получил серию ударов правой и левой по лицу, потом пару по горлу, которые он неосторожно оставил открытым, еще один удар ногой в пах и на закуску несколько крюков по физиономии. И рухнул на землю. Рэп с улыбкой повернулся к третьему и осведомился, намерен ли он что-то делать. «Ничего», — поспешил ответить он. «Этого вполне хватит». «Я тоже так считаю», — сказал Рэп. «Во всяком случае, кто-то же должен их подобрать. Надеюсь, вы умеете водить?» Рэп стоял напрягшись, с каким-то отстраненным, отсутствующим выражением лица. Но оно не могло ввести в заблуждение ни третьего человека, ни СБИ, ни пуэрториканцев, которые вдруг перестали смеяться. От Рэба исходила какая-то безжалостная свирепость. Гошняк-отец был выходцем из деревеньки Вагровец на северо-западе Польши, неподалеку от Познани. Он приехал в Соединенные Штаты в 1924 году и посему свое имя Зигмунд переделал на иностранный Симона. Он начал продавать газеты всего через две недели после того, как прошел иммиграционный контроль. В 1950 году ему исполнилось 44 года, и он являлся неоспоримым собственником трех газетных киосков, причем один из них располагался в привилегированном месте у входа в Grand Central, главный вокзал Манхэттена. В тесном мирке торговцев прессой на Манхэттене он занимал место наверху социальной лестницы. В 1927 году его финансовое положение настолько упрочилось, что он смог оплатить переезд в Америку двух своих братьев. Один из них — профессиональный водитель и владелец вместе с Симоном грузовика и был тем человеком, что подобрал Рэба Климрода в Мемфисе и привез в Нью-Йорк. Это он направил Рэба к Цибульскому и сыграл решающую роль в том, что большинство продавцов газет приняли предложение, которое сделал им Рэб в июле 1950 года. 6 августа 1950 года, около 5 часов вечера, Симон Гошняк отправился пешком от своего киоска на Парк-авеню, что на углу 36-й улицы, в свою главную резиденцию возле вокзала. Один свидетель видел его у церкви Спасителя, когда он говорил с двумя парнями, вылезшими из голубого «Шевроле». Все кончилось с тем, что Гошняк сел в машину, которая направилась куда-то в северную часть города. Его нашли только на следующее утро, на стройплощадке, где в то время сооружался комплекс зданий Организации Объединенных Наций. Было видно, что над ним неплохо поработали, невероятной жестокостью переломав ему все кости железными прутьями. Лишь лицо не тронули, словно для того, чтобы облегчить опознание, а глубоко в глотку заткнули газету, набранную на польском, немецком, итальянском и на идиш. А Финниган умер спустя два дня, 8 августа. Следствие показало, что он целую неделю не являлся на работу, где служил начальником экспедиции в отделе рассылки прессы, а провел эти дни в Атлантик-Сити под другой фамилией вместе с еще двумя мужчинами, которые, судя по всему, были его телохранителями. Этих нашли с простреленными затылками. Сам Финниган был обнаружен повешенным, но не на веревке. Для этой цели воспользовались крюком, с помощью которого докеры перетаскивают тяжелые ящики. Стальной наконечник прошел через рот, небо и мозг. Легкой такой смерть никто не назвал бы.